Дорогие друзья, радиослушатели, а теперь послушайте коротенький очерк, я назвал его «Руки мастера». Весной 1941 года, перед началом Второй мировой войны, пришлось мне смотреть картину Паганини, о жизни Паганини. Картина произвела на меня большое впечатление. Некоторые кадры этого замечательного фильма я помню, друзья мои, до сих пор. Где-то на окраине Лондона, в маленькой лавке старьевщика, собрались люди на аукцион. Антикварий привез старую грязную скрипку. Обращаясь к толпе, он сказал: «Эта скрипка сделана руками Страдивариуса». В толпе посмеивались. Никто не верил, что эта грязная, запыленная скрипка, долго пролежавшая где-то в подвале, сделана великим мастером. На ней не было даже имени Страдивариуса. Антикварий пытался объяснить, что великий мастер не на каждой скрипке ставил свое имя, но это не помогло. Публика оставалась безразличной. Кто-то подал голос: «5 гиней, вот и цена, не больше». В это время с улицы вошел человек средних лет в бархатной куртке. Он был черноволос, худощав. Он подошел к прилавку, взял скрипку и начал ее внимательно рассматривать. Он бережно вытер платком пыль, натянул струны, настроил скрипку. И как только его смычок коснулся струн, в толпе раздались голоса: «Паганини! Паганини!» Полутемную лавку наполнили чудные звуки, и в ней, казалось, сразу посветлело. Играл гениальный музыкант. Люди сразу затаили дыхание, некоторые мужчины сняли шапки. Одни плакали, другие смеялись от радости. Как только Паганини кончил играть, из толпы раздались голоса: «50 гиней! 60 гиней!» Паганини купил эту скрипку за 100 гиней, и в тот же вечер он дал на этой скрипке концерт. Успех был потрясающим. Каждый раз я вспоминаю кадры этого фильма, когда встречаю людей в прошлом ничем не приметных, а теперь совершающих великое дело благовестия Евангелия. Небесный мастер делает с духой человека чудеса. В прошлом грязная, забытая, никому не нужная душа возрождается к новой жизни, как только коснется ее Христос. Он очищает ее, настраивает, приводит порядок и начинает ею пользоваться. Некогда грязный и никому не нужный в умелой руке мастера приобретает великую ценность. Сколько так называемых скрипок с оборванными струнами пришли в небесный оркестр. Я знаю таких, и потому, радуясь, не могу не воскликнуть: «О, пусть душа моя, как скрипка, зазвучит в руках большого мастера вселенной».